Глава 73. Ника. Я сегодня такая счастливая, как и положено быть невесте. И неважно, что у меня уже стоит штамп в паспорте. У нас с Костей будет настоящая свадьба. Я буду в элегантном белом платье, он в шикарном костюме. Мы такая красивая пара. Фотографии будут просто фантастические. Память на всю жизнь для наших детей и для нас. Будем смотреть на них в старости и вспоминать, какие были молодые и влюбленные. Когда мы сегодня проходили мимо витрины магазина свадебных платьев, я прямо засмотрелась и зависла. Но Костя не заметил, потащил меня дальше. А я не решилась ему сказать. Да и дорого здесь все. Дома поищу платье. Уже начала, если честно. В интернет-магазинах. Это так захватывает, невозможно оторваться. Костя уже злится, что я постоянно торчу в телефоне, но я знаю, как привести моего котика в хорошее расположение духа. Надо просто почесать ему за ушком и сказать, что он самый лучший, и пощекотать животик, и еще кое-что. Мне так нравится быть замужем, что даже не терпится поскорее вернуться домой и начать обычную семейную жизнь и подготовку к свадьбе. Но и медовый месяц у нас прекрасный. Дубай — чудесный город. Идеальный для молодоженов. Есть и море с пляжами, и небоскребы с яхтами, и экскурсии, и клубы. И сегодня вечером мы оказались в одном из них. Я совсем не завсегдатай подобных заведений. Я всегда робела, когда оказывалась в них. Не знала, как себя вести. Одновременно боялась, что останусь незамеченной серой мышкой. И что ко мне подойдет знакомиться какой-нибудь мужчина. Оба варианта казались одинаково пугающими. А теперь мне бояться нечего. Я замужем. Это такое приятное чувство, когда рядом твой мужчина, и когда он постоянно говорит, что ты аху... очень красиво и очень сексуально, и говорит так, что веришь. Другие мужчины тоже говорили комплименты, но не так. Как будто им жалко было. Как будто боялись, что если меня слишком хвалить, я зазнаюсь. Валера, например, точно боялся. Костя ничего не боится. Он щедрый и великодушен. Он осыпает меня комплиментами с утра до вечера. С ним я впервые чувствую себя настоящей женщиной. Красивой и желанной. И уже особо не смущаюсь на танцполе. И плевать на все взгляды. Я вижу только его восхищенные глаза. И танцую только для него. А другие? Ой, Фабио. И он здесь. Да плевать на Фабио. И ему на меня, кстати, тоже. Слава богу. Он с какой-то девушкой, так что можно расслабиться и не бояться, что Костя снова на него набросится. Но, оказывается, Фабио не совсем в безопасности. Оказывается, теперь тигра хочет ему кое-что оторвать. Бедный парнишка. Никому не сделал ничего плохого. Просто ему нравится славянская красота. Костя берет Фабио за локоть и отводит в сторону. Кристина идет за ним. «Тигр сказал, что оторвет тебе яйца», произносит Костя по-английски. «Тайгер? What the fuck is Тайгер?» удивляется Фабио. «И его можно понять. Костя же ничего толком не объяснил. Он как я. Я пугала полицейских волком. Мой муж запугивает бедного итальянского паренька тигром». «Ее бойфренд», объясняет Костя. «У меня нет бойфренда», зло произносит Кристина. «А твой бойфренд знает, что у тебя его нет?» Со смехом интересуется Костя. «Пусть он идет в задницу». «Ого-ого, какие страсти! Что случилось-то? Вы его друзья?» «Да». «Тогда отправьте ему эту фотку». Она направляет камеру Костиного телефона на себя и целует Фабио в щечку. Костя щелкает. Кристина уходит с Фабио под ручку. «Кажется, тигр ее чем-то обидел», — говорю я. «Да, а мне кажется, она его только что». «Да ты видел, как она на него злится? Убить готова». «Как думаешь, отправить ему эту фотку?» «Конечно, пусть знает. Нечего девушек обижать». «Я смотрю, ты уже на ее стороне. Женская солидарность?» «Она мне нравится. Сама не знаю, почему. И еще, мне кажется, я ее уже где-то видела. Не в Дубае, а когда-то раньше. Или она просто на кого-то похожа». «Так что, Тимур нас выселяет?» «Интересуюсь я». Вышел из сети и трубку не берет. «Что мы будем делать?» «Пойдем домой трахаться», — отвечает Костя. «Кто бы сомневался?» «Это не наш дом, а завтра прилетит тигра». «Да пофиг, снимем жилье, не проблема. Или он снимет, не парься, моя маленькая киска». «И правда, чего я парюсь? Пусть парится муж. Пусть он решает все эти проблемы, а я...» Счастливо выдыхаю и целую его в губы. Мы идем домой по ночному Дубаю, держась за руки. «Я бы хотела, чтобы у нас на свадьбе обязательно были белые голуби», — делюсь я. «И целая стая, чтобы мы выпустили их, и они улетели в небо. Это так красиво!» «Ага, очень красиво быть обосранным», — бурчит мой жених. «И лепестки роз. Мне нравится, когда молодых осыпают ими. Это так символично и традиционно. Знаешь, я не хочу никаких новомодных наворотов. Хочу совершенно традиционную свадьбу». «С караваем?» — подозрительно спрашивает Костя. «Конечно. И с выкупом?» «Наверное. Может, еще и с куклой на капоте?» «Ну, это совсем не обязательно. А вот фата. Хочу фату. В детстве я очень любила играть в свадьбу. Делала фату из старой тюлевой занавески. Она стелилась за мной по полу, и я была счастлива. А сейчас моя детская мечта становится реальностью. Я выхожу замуж за прекрасного мужчину, который любит меня, понимает, во всем придерживает. Никусь, а может, ну ее? Кого? Не понимаю я. Ну, эту свадьбу. Мы ведь уже женаты. Зачем еще раз проходить через всю эту нудную тягомотину?»